и рождается Соломон. Бог не может нарушить своих обещаний. И вот Адония, при том предупреждении, которое он получил, забывает, потому что лукавы, это ему присуще, это норма поведения. Вы знаете, когда у нас что-то нечаянно получается, то это не так страшно. Но как трудно бороться с тем, что проявляется постоянно, часто, несколько раз на день. Вы попробуйте сбодрствовать тогда, когда оно рвется из себя. И вот Адония забыл он, или думал, что Соломон не разберется. Он приходит к Версавии, матери Соломона, и просит: поговори с царем Соломоном о том, о чем я попрошу тебя. О чем? Говорит: попроси Ависагу, сономитянку, мне у жены. Она говорит: хорошо, не проблема. Она тоже, наверное, не думала об этом. И сказал он, это его просьба: ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Вот понимает же все. Теперь я прошу тебя об одном. Не откажи мне, она сказала ему: говори. И сказал он: прошу тебя, поговори с царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу, сломитянку, в жену. И сказала Версавия: хорошо, я поговорю тебе, царю. И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал перед ней и поклонился ей. И сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя. И она села по правую руку и высказала: я имею к тебе одну небольшую просьбу. Не откажи мне. И сказал ей царь: прощай, мать моя, я не откажу тебе. И сказала она: дай Ависагу, сономитянку Адонии, брату твоему, в жену. И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: а зачем ты просишь Ависагу, сономитянку для Адонии? Прощи ему также и царство, ибо он мой старший брат. Смотрите, этот знает, что царство ему принадлежало по закону, а Соломон тоже понял, в чем дело. А кто ты, говорит, прощи одну Ависагу, сономитянку? Ты же прощаешь, что царство ему. Потому что он мне старший брат. И ему священник Авиафар, и я сын Саруи, друг. Он понял, что он претендует на царство. Через то, что Ависага было, прислуживала, как бы женой было. Хотя же царь не познал, и он был очень стар уже. Говорит, так он лукавство в этом увидел. Он хочет авторитет его подорвать. Говорит, а что ты просишь только? Он лукавство увидел. И я, допустим, читая, не увидел бы лукавства. А он увидел. Я говорю: а что ты мне просишь только Ависагу, сономитянку? Прощи ему также царство. Он же мой старший брат. И ему священник Авиафар друг. И он тоже за ним стоит. Прощи ему также царство. И поклялся Соломон Господом, говоря: то и то пусть делает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на своей душе сказал Адония такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть. Почему? Лукавые вышли бы, лукавые направления, лукавые хитрые ходы делал, чтобы в конце концов опять оказаться на царстве. Смотрите, к чему приводит лукавство. Мы его не всегда видим, что это лукавство. Почему я сказал, что я, наверное, не увидел в этой просьбе что-то лукавство, а Соломон увидел. Ага, говорит. Так ты, мама, не совсем поняла, в чем дело. Затем, как возьмет себе жену, можно так назвать сегодня Давидову, он же потребует и царства. Следующий шаг будет, укрепляется, потому что она влияние имела, он же царство потребует. Он же сказал, он же нисколько не показывает, что это не его. Он сказал: мне принадлежало. И говорит, и он и добивается того, чтобы оно ему принадлежало. И сказал: лукавый, ныне же Адония должен умереть. И послал царь Соломон Ванею, сына Ядаева, к который поразил его, и он умер. А священник Авиафару, царь сказал, то священник Авиафар был на его стороне, ступай в Анахов, на твое поле, ты достоин смерти. Но в настоящее время я не умертвлю тебя. И вот ты носил ковчег владыки Господа перед Давидом, отцом моим, и терпел, что терпел отец мой. И удалил Соломон Авиафара от священства Господня. И исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Ильи в Шиломе. Четыре рода прошло почти, прежде чем последний из священников Илья был отстранен от священства. А Бог сказал, не будет в твоем доме священник. Будут умирать, и будут время, когда вообще не станет за то, что ты вот так поступал. И Соломон здесь разобрался. Вот знаете, друзья мои, как сегодня хочется обратить внимание, чтобы в наших устах не было лукавства. Это так просто сегодня у людей. Почему это так страшно? Я могу напомнить еще один пример. Со времен Даниила пришли сатрапы, военачальники, и говорят этому царю персидскому, Дарию, говорят, мы решили возвеличить себя. Ну, я уже себя думаю, мы очень тебя любим, и потом мы решили отдать им божеские почести. Пусть в течение вот столько-то дней никто не просит Бога ни у кого, а только у тебя, царь. И царь доволен, он не видит, что это лукавство, он не знает, что таким образом готовят ловушку Даниилу. Он подписывает указ. Даниил это узнал, а на следующий день молится так, как всегда молился. Пришли и доносят цару. А вы, твой, так сказать, любимый, один из трех князей, которых ты послал всем царством, а он твоим приказам не подчиняется? Он тебя совсем не уважает? Мы сами видели, что твой приказ для него не приказ. Он молится своему Богу. А условие было такое, кто будет молиться кроме царя просить, то бросит в львиный ров. Царь за Волгу схватил, он понял, что его, так сказать, обкрутили со всех сторон. А то лукавство. И сам попал, в общем дело, лукавый человек, не только сам в плену, он других в плен берет. И царь сюда, туда. Как это уж это? Говорит, царь, знай, что по закону медян и персов, закон, который ты подписал и поставил свою печать, не можешь изменить и ты сам после этого. Вот, пожалуйста, лукавство до чего доводит. И царь вынужден был, вроде как извиняясь, сказать, Даниил, ничего делать не могу. Обманули, лукавые люди подошли. Но добавил, Бог твой, которому ты служишь, он спасет тебя. А сам дает повеление и бросает в львиный ров. Вы знаете эту историю. Бог послал ангела, заградил уста льва, царь всю ночь не спит. Как же там с Даниилом? Говорит, чуть утро идет туда, говорит, Даниил, раб Бога живого, ты жив? Говорит, жив царь! Я хоть у тебя ничего не сделал, и перед Богом чистый. Бог ангела послал, и вы мне ничего не сделали. Царь говорит, поднимайте его оттуда. А их берите всех за это и в линный ров туда. Если будет тебе лукавство, то что будет? Умрешь. И в первом случае смерть была, и во втором смерть была. Пусть Господь благословит нас. Никогда не быть лукавыми. Если не хочешь говорить, скажи, я вообще не хочу говорить на эту тему. Ну, не хочу. А зачем лукавить? Зачем лгать? И Писание говорит так. Где может лукавство проявляться? Во многих сферах нашей жизни. Я просто прочитаю несколько текстов. Павел говорит, именно направлять на то, чтобы лукавый язык не был, чтобы лукавства не было внутри. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 8 стих. Почему? Станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со признаками чистоты и истины. И опять лукавство. Окажется, это слова лукавые, а какое незначение огромное имеют. Да и вообще, дьявол назван лукавым, правда? Говорит, сохрани нас от лукавого. Вот если это лукавство есть, значит, это часть дьявола у нас. Это его часть. Это его место. Это его дверь, через которую он работает. Это его. И Павел говорит, второе послание к Коринфянам, 12 глава, 16 стих. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Когда-то один из братьев две картины нарисовал. Значит, когда он был в Америке, он говорит, вот, братья американцы, я вас не понимаю. Приедет, говорит, кто-то. Вот, говорит, действительно слушайте. А вы, говорит, ему дадите доллар. Приедет тот, который расплатится. Расскажет, как ему трудно, как голодают детки. Вы, говорите, ему надаете, а он дом себе строит. Это называется лукавством брать. То есть дать намек прозрачный, рассказать кое-что, взять. Ну, это лукавство. И Павел говорит, Павел никогда не был лукавым. Ну, допустим, я лукавый. И брал лукавство. Он говорил, что нет лукавства никакого. Он говорит, но где вы это заметили? Что я взял и не отдал кому-то. Себе взял. Ну, скажите. Допустим, брал. Ну, дайте доказательство, где я эти деньги потратил. Читаю дальше. Послание к Ефесянам. 4 глава. 14 стих. Да мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. И даже в учении может быть лукавство проявлено. Хитрое искусство обольщения. И потому Господь напоминает сегодня, все может быть. Смотрите, кого слушаете, что слушаете, чтобы это не было лукавством человеческим. Чтобы не увели в сторону, не туда, куда надо. А вы знаете, как трудно извлекать людей, которые заблудились? Что скорее вы собьете с толку у веры стоящего, чем того, кто заблудился. А ни у какую. А ничего слушать не хочет. Нет, и все. Так, если так надо. Что значит вот, искусство обольщения, глаза закрыты. Пусть Господь благословит нас. И послание Фессалоникийцев, 2 глава, 3 стих. Павел говорит, он говорит уже о служителях. Здесь, наверное, уже надо мне кому-то говорить, что в служении задействован. И в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы у нас не было лукавства. Вы думаете, это так просто? Вот Господь оставил вот эти тексты для нас? Разве так просто напомнил, что лукавство ведет к смерти? Несколько раз не просто так. Наверное, потому что оно незаметно. Вот иногда мы эту мудростью считаем. Вот иногда даже в заслуге себе записываем, что вот сказали, мы не выдали ничего. Но лукавство есть лукавство. Поэтому я уже не буду больше говорить. Мы давайте склоним колени. За все поблагодарим Господа и попробуем, Господь, избавь меня от всякого лукавства. Я хочу не просто делать вид, что я исследую свое сердце, как будто беззаконие отыскиваю. Я в самом деле его отыскиваю. Я не хочу, чтобы оно было. Я не просто делаю вид. Я не просто рисуюсь. Я действительно хочу копать, я хочу видеть. Я хочу избавиться от всего. А между тем Писание говорит, что бывает так, говорит, он льстит себе в глазах своих, что будто отыскивает беззаконие. А на самом деле неправда. ничего не отыскивает, доволен тем, что есть, оправдывает то, что есть, а сам себя обманывает, что я ж вот исследую, я ж ищу, а на самом деле нет. Пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы никогда больше никто вам не говорил о лукавстве, чтобы его не было. Потому что там будут те люди на небе, в устах которых нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божиим. Давайте сходим в колени, за все поблагодарим Господа, и пусть милость Господня будет с нами. Господь, великий и всемогущий Божий, и Ты, Господь, знаешь жизнь каждого из нас. Ты видишь движение наших мыслей, Отец. Ты знаешь все наши намерения и стремления. Поэтому, великий Боже, мы хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Мы благодарим Тебя за кровь завета, которую Ты пролил на Голгофском кресте, за Твое могущество и силу, проявленную на Голгофе в этой немощи. Ибо только Господь, сильный человек может отдать себя в руки слабых, когда это принесет пользу. И мы благодарны Тебе, что Ты отдался в руки грешников и пострадал за наши грехи и беззакония, в том числе и за всякое лукавство, которое имело часть и место в нашей жизни. Господь, прости, если мы когда-нибудь кому-либо задавали вопросы провокационные для того, чтобы уловить в слове, для того, чтобы вызвать, Господь, на какие-то определенные чувства и слова, чтобы потом впоследствии бить этим, Господь. И если это лукавство было в жизни кого-нибудь из нас, то Ты, Господь, нас прости, потому что это сегодняшнее слово Ты именно направил именно в это русло, на эту тему. Потому что язык наш, он часто воспаляется от гиены. И мы часто, Господь, не думаем, откуда источник нашего вдохновения. Кто заставляет нас говорить или делать то или другое, Господь. Поэтому прости за все, омой нас и очисти в Твоей святой крови. Ибо кровь Твоя, она сильна и могущественна, чтобы смыть всякое бремя, всякий грех, чтобы никакого лукавства впоследствии не оказалось в нашей жизни. Ибо нам предстоит вступить в святую вечность, где не будет ничего нечистого, где все будет чисто и свято. Поэтому, Господь, помоги нам бодрствовать. Помоги никогда не делать ничего с расчетом, никогда, чтобы не было у нас христианской политики, которая часто бывает и очень сильно вредит нам, Господь. Но пусть все будет под Твоим контролем, пусть все будет чисто и свято, Господь. Ты знаешь все остальные наши нужды и проблемы, Ты знаешь, в чем нуждается каждый из нас. И, Господи, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что самая великая боль – это наши неспасенные члены семьи. Это могут быть наши дети, наши мужья, наши жены, наши близкие друзья, наши родители. Господь, поэтому в сегодняшний день, получивший милость и прощение за всякое лукавство, которое могло быть в нашей жизни, мы в обновленном сердце, с чистыми намерениями, ходатайством за них. Мы хотим их видеть спасенными, мы хотим их видеть прославляющими имя Твое, мы хотим их видеть ищущими лица Твоего и переживающими за свою будущую жизнь. Поэтому, Господь, благослови тех мужей, которые до сегодняшнего дня противятся Тебе, не хотят склонить свои колени. Ты знаешь, Господь, родителей, может, у кого они в таком состоянии, что не могут на сегодняшний день войти в Твое небесное царство. Поэтому, Господь, делай по работу и с ними. Благослови также и детей наших, которые, Господь, мы взращивали, но которые до сегодняшнего дня не склоняют свое сердце к тому, чтобы искать лицо Твое, Господь. Благослови наших друзей, которые иногда бывают ничуть не хуже нас, хотя они и не знают Тебя, и не имеют спасения. Нам так хочется видеть их спасенными. Ты знаешь наших соседей, которые, Господь, так часто бывают не хуже нас, но они не имеют спасения. Благослови их. Благослови, Господь, все это селение. ты знаешь, по словам братьев и сестер, здесь нет тех коренных жителей Сяечкович, есть только приезжие, Господь. Какие силы тьмы поработили, колдовство ли это, чары ли это, Господь, или какое-то проклятие лежит на этом селении. Но мы сегодня молим Тебя во имя Твоей святой пролитой крови, да разрушатся эти цепи зла, да уйдет всякое проклятие, да будут бессильны чары и колдовство. И пусть, Господи, наши глаза увидят коренных жителей этого селения спасшимися, исповедующими Твое великое имя, живущими для Тебя, Господь. Ты знаешь окрестности этого селения, также благослови, конечно, Господь. Сегодня благослови каждое сердце и душу, кто сегодня находится здесь. Наполняй, Господь, Духом Святым, чтобы отличительной чертой этой церкви было исполнение Духом Святым, была настоящая жизнь в Духе, были проявления духовных даров, Господь, но чтобы никакая нечистота не могла сегодня подстроиться под Дух Святой. Пусть, Господи, все будет обнаружено, пусть все будет поставлено на вид, и пусть в жизни этой церкви исполнится Твоя святая воля, благая, угодная и совершенная. Господь, благослови брата Геннадия, которых сегодня нет, он работает. Благослови его семью. Дай им, Господь, всякое устройство, и пусть Твоя святая любовь поведет эту церковь, а также эту семью в дальнейший жизненный путь. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за все Твои блага, которые Ты дал нам, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.